Считается, что две заглавные буквы – символ высшего признания, чего она и достигла. Однако кинокомпания не столько стремилась воссоздать подлинный портрет актрисы, сколько показать свои исключительные заслуги в открытии и использовании возможностей актрисы, заслуги в ее возведении в ранг кинозвезды. А ведь своей популярностью ММ в значительной мере обязана ролям, сыгранным в период зрелости ее таланта в картинах других студий, что в данном фильме, по крайней мере частично, обошли молчание. Итак, фильм «Мэрилин». Попытка создать кинематографический портрет посредством монтажа фрагментов из нескольких фильмов в сопровождении комментариев Рока Хадсона. Но зритель не без огорчения констатирует, что вместо портрета киноактрисы ему подают портрет киностудии, что вместо эволюции Нормы Джин Бейкер в знаменитую ММ, фильм ей посвященный, пытается запечатлеть в памяти зрителей крупный план ее довольно трафаретной улыбки. Согласитесь, ММ уже больше не нуждается в защите, однако память о ней после показа такого фильма в такой защите нуждается. Ведь в действительности актриса Мэрилин Монро не такая, какой ее представляет фильм. Начиная свою карьеру в качестве девушки с обложки, она вышла на съемочную площадку с мучительной робостью и должна была неутомимо трудиться, чтобы найти себя в картинах разных жанров. Дело весьма нелегкое для киноактрисы. Она соглашалась воплощать сексуальное волшебство, но, не веря в успех, пробовала себя в музыкальных фильмах, постоянно стремясь к высшей ступени актерского искусства. Ей хотелось создавать образы человеческие и психологически сложные, с подлинной проблематикой взамен приевшегося амплуа белокурой соблазнительницы. В этом она признавалась своему бывшему мужу Димаджо, близкому другу Хемингуэя. В письме к своей подруге Мэрилин писала, что с Димаджо она узнала, что такое дружба и искренность, а Артур Миллер посеял в ее душе чувство трагизма существования. И надо сказать, что одним из самых жизненных и глубоких образов в произведениях Миллера является центральный персонаж в пьесе «После падения», пьесе в значительной степени автобиографической. Прототипом этого персонажа была Мэрилин. А теперь зададимся вопросом, может ли этот персонаж иметь что-то общее с той банальной фигурой, которую мы видим в фильме «ММ». В нем не упоминаются также такие фильмы, как «Неприкаянные». Сценарий был написан Миллером специально для Мэрилин. В нем она играла с Кларком Гейблом, создает один из самых глубоких образов. «Миллиардерша» или неизвестной публике неоконченный фильм, о нем столько писалось, что-то должно получиться Кьюкора, в котором ММ последний раз появилась на съемочной площадке. Кинематографический портрет не может создаваться без учета законов портретного искусства, а они предполагают знание объекта во всей его сложности, глубине и, главное, знание его характерных особенностей. Жизнь Мэрилин, преисполненная потрясений, грусти, неудовлетворенности и мучительных попыток найти себя, не может быть выражена трафаретной цветной улыбкой, даже если под ней стоит фирменный знак кинокомпании «20 век Фокс». Скентея, 1965, 27 октября, Румыния. Мэрилин. Хотя компиляция фрагментов из нескольких фильмов с участием Мэрилин Монро, снятых киностудией «20 век Фокс», дает лишь частичное представление о ее карьере и никакого представления о ее жизни, тем не менее самые счастливые фильмы актрисы, те, что пользовались наибольшей любовью зрителей, здесь охвачены. Как больно сейчас смотреть на эту прелестную молодую женщину, в которой совершенство фигуры сочеталось с естественной, врожденной грацией, а внутренняя душевная энергия оживляла движение и озаряла ее лицо. И далее наблюдать, как этот внутренний свет стал угасать во время съемок злосчастного фильма «Что-то должно получиться», и как шумиха вокруг него отразилась на ее лице, фигуре и движениях. Параллельно с этими фрагментами и между ними звучит небрежный рассказ Рока Хадсона, и сам он мелькает на съемочной площадке «Фокс», где когда-то выступала Мэрилин. он не очень хорош».